Александр Васин. Собственные похороны. Проснулся я поздно, часов 12. Ужасно болела голова. Вчера отмечали повышение Стаса, моего старого кореша. Я потянулся, потер кулаками глаза, от души зевнул и решил вставать. Решил, это громко сказано. Еще минут 10 я поворочился в постели. В конце концов, сегодня выходной. И лететь на работу не надо. И все же долго залеживаться в кровати не в моих привычках. Я резко вскочил и тут же снова сел. Вы не поверите, моя уютная спальня была уставлена похоронными венками. Я зажмурился на несколько секунд, но когда снова открыл глаза, венки никуда не делись. Я судорожно принялся вспоминать, кто же у нас умер. Родители мои, хоть и старики, тьфу-тьфу-тьфу, еще крепкие люди. Отец, правда, в последнее время стал немного глуховат, так от этого вроде никто не умирал. Оксанка вроде тоже на здоровье никогда не жаловалась. Вот родила нам двоих детишек, Пашку и Алешку. И еще стольких же выносить могла б. Чего-то я не догоняю. И тут мой взгляд уперся в надпись на ближайшем венке, от которой у меня на голове зашевелились волосы. Черная траурная лента опоясывала его со всех сторон. Рукописные белые буквы гласили: «В память о Сергее Мищенко. От друзей». Чтобы было понятно, Сергей Мищенко — это я. Что это за шуточки такие? Фиговые у них шуточки. Хотя у кого у них? Я подошел к венкам и начал читать надписи. Родители, жена, теща Зинаида Матвеевна, сослуживцы, друзья, враги, в общем, отметились все. Абсолютно ничего не понимая, я вышел из комнаты. В зале нашел сыновей, одетых в черные штаны и свитера. Рубашек черных у них отродясь не было, поэтому белые воротнички немного портили картину. Паша и Алешка собирали на полу пазл. Увлеченные этим занятием, меня они не замечали. Я подошел к ним и, взирая сверху вниз, как мог сердито спросил: «Что это у нас тут происходит?» «А у нас сегодня похороны», — ответил Пашка, старший, немного прищурив правый глаз. Была у него такая привычка. «Чьи похороны?» «Твои, папа?» Пару секунд я даже не знал, что ответить. «Вы что, издеваетесь?» «Не мешай нам, папа. У нас горе». 6-летний Алешка был как никогда серьезен. «А если я вам сейчас ремня всыплю?» Я уже начинал расходиться не на шутку. «Вот всю жизнь от тебя слышим. Ремня да ремня. Вот наш новый папа, дядя Витя, обещал нас никогда не пороть». «Какой такой новый папа?» «Дети, вы что, очумели? Сосед наш, что ли?» «Кому сосед, а кому и папа. По крайней мере, он лучше, чем наш старый отец». На этом цветы жизни решили, что разговор исчерпан, и вернулись к собиранию пазла. Голова шла кругом. Пошатываясь, я вышел в коридор и громко позвал жену. Мне никто не ответил. Тогда я подошел к телефону, снял трубку и набрал номер своей сестры. После 4-го гудка на том конце провода сняли трубку. «Алло! Наташ, это я! Ванька, ты что ли? Ой, не до тебя сейчас. У нас... такая трагедия произошла, не поверишь. Брат мой, Сережка, ну, ты помнишь его, он на твоей свадьбе так наклюкался, что к жене твоей будущей приставал. А потом еще и посуду всю побил. Так вот, представляешь, умер он. Сегодня похороны? Наташка, это я! Не узнала меня! Но родная сестра, не вникая в мои вопросы, тараторила без умолку. Ой, горе какое! Хотя скажу я тебе, никчемный был человечушка. Жене изменял и думал, что никто ни о чем не догадывается. Теперь хоть Оксанка нормального мужика себе найдет. Я давно замечала, что сосед ее, Витька, ты его не знаешь, давно к ней клеится. Наташа! Наташа! Я пытался прорваться сквозь словесный шквал, но тщетно. Да и на работе место освободилось. То он сидел и трясся над должностью, как жить на говне. Извини, Ванька, что ругаюсь. Всем молодым сотрудникам кровушку попил, карьеру запоганил. Ну, ладно, Ванюшка, я тебе потом перезвоню, когда все устаканится. Надо к похоронам готовиться. Трубки, быстро сменяя друг друга, побежали короткие гудки. С минуту я держал трубку возле уха, не в силах даже пошевелиться. Когда я положил ее на место, то заметил, что руки заметно дрожат. «Все, надо успокоиться», — сказал я себе и отправился на кухню. Открыв холодильник, достал оттуда 3 яйца и выбил их на сковородку. Пока готовилась глазунья, я сделал себе большую чашку кофе. С завтраком я справился быстро, открыл форточку и закурил. В голове немного прояснилось. «Что же здесь происходит?» – спросил я вслух. «Все считают меня мертвым, но ведь я живой». Словно засомневавшись, я похлопал себя по щеке, но тут же отдернул руку, ощутив всю абсурдность своего поступка. «Живой, черт возьми! Тогда как все это объяснить?» Затушив сигарету, я закурил еще одну. «Объяснение здесь может быть только одно. Меня просто пытаются разыграть. Разве сегодня 1 апреля?» Взгляд метнулся на календарь, висевший на стене. 20 июля. Да уж. Идиотские же у них шуточки. А главное, детей сюда втянули. Постеснялись бы. Но раз так, я их сам проучу. Будь не все неладны. Хотите похороны, будут вам похороны. На этой мысли 2-я сигарета закончилась. 3-ю мне закурить не дали. Раздался щелчок открываемого замка, и в квартиру валилась настоящая толпа. 20, не меньше. В авангарде неслась моя любимая жена Оксанка. «Сюда, сюда, заносите. Пропустите, товарищи. Пропустите грузчиков. Аккуратнее, не заденьте за косяк». Мне стало любопытно, и я выглянул в коридор. В распахнутую настежь дверь 2 работяг вносили гроб. Массивный такой гроб, обитый красным бархатом. «Можете не разуваться, все равно потом полы мыть». Оксанка явно руководила процессом. «Проносите в комнату с покойником. Первая дверь направо». Вся толпа двинула за грузчиками. Ошарашенно я стоял на месте. Вот как они решили далеко зайти. «Ну что ж, тогда я тоже пойду до конца». Мной завладела какая-то мрачная решимость. «Где покойник? Кто видел покойника?» Ага, голос у жены был явно взволнованный. «Ну вот, сейчас кончится весь этот карнавал. Вот он я, на кухне, живехоньки сижу, кофе пью». Оксанка налетела на меня, как тайфун на японский поселок. «Вот ты где!» Она схватила меня за руку и потащила в комнату. «Все его ищут, а он на кухне прохлаждается. Нечего покойникам на кухне делать. Их место в гробу». Не давая мне и рта раскрыть, она втиснулась между гостями. «Ложись в гроб, быстро!» «Не буду я в гроб ложиться. Я их с детства боюсь». «Боже ж ты мой!» Оксанка всплеснула руками. И в жизни упрямым был, как баран, и в смерти таковым остался. Ну, ничего, горбатого могила, как говорится, исправит. А ну, Витька, помоги. Новый отец моих детей, двухметровый детина, легко скрутил меня и втиснул в гроб. Тот, стоит сказать, был как раз по мне. И не тесно, и не широко. А ну лежи смирно, а то я тебе покажу. Витька действительно мог показать, да так, что мало не покажется. У него кулак размером с мою голову. Так что я решил пока не рыпаться. Лежать смирно и ждать дальнейшего развития событий. Ждать пришлось недолго. Потоптавшись минут 15, зрители этого спектакля потихоньку потянулись на улицу. Последними выходили Витька с Оксанкой да грузчики, на плечах которых лежал гроб. А в гробу лежал я. Выносили меня из квартиры вперед ногами, как положено. Правда, я больно ударился об косяк головой. Ну что ж теперь делать? Мертвые боли не боятся. Тьфу ты! Я стал уже, как они, все рассуждать. Во дворе гроб поставили на 2 табурета. И здесь они вообще цирковой номер приготовили. Оксанка вдруг заверещала, слезы брызнули из глаз, что фонтан на площади Пушкина. Бросилась мне на грудь, голося на всю улицу. «Ой, родники, на кого же ты нас покинул? Кормилец ты наш, ой, горюшка моя, ты горюшка!» На мою щеку упало несколько горячих слезинок. От Оксанки подозрительно попахивало луком. «Но все же, скажу я вам, приятно, когда тебе жена переживает. Вот бы каждый день такое видеть». Однако продлилось это действо, к моему превеликому сожалению, недолго. Мешалась баба Нюра, 100-летняя корга, живущая этажом выше. «Не убивайся так, Оксанка! Не стоит по такому извергу плакаться! Жизни ведь тебе не давал!» А вот и Витька тут как тут. Взял жену за плечи, мягко так отстранил и к себе притянул. Оксанка прильнула к его плечу, пряча мокрые глаза. Да только видел я, не слепой, как соседушка, вот змеюка руку-то с плеча опустил да на грудь положил. А жена стерва и не отнимает, видать, нравится. Хотел я возмутиться, да вспомнил кулак Витькин и передумал. Все, не могу на такое смотреть. Закрыл я глаза и руки на груди скрестил. Всегда любил спать в такой позе. Время шло. Я уже стал поддремывать, как услышал голос Егорки, мальчишки с соседнего подъезда. «Приехал! Катафалк приехал!» О как! Со всеми почестями, значит, решили меня похоронить. Катафалк представлял собой старенький пазик, выкрашенный в черный цвет. Меня снова подняли и аккуратно занесли. Наконец-то один, можно немного дух перевести. Я встал из гроба и посмотрел в окно. Ого, народищу-то сколько! Все пришли последний путь проводить. И как сговорились-то только. Ну, стервецы, покажу я вам. Тем временем катафалк тронулся. Там на улице оркестр заиграл похоронный туш. От этих звуков, таких реальных, меня бросило в дрожь. Чтобы как-то развеяться, я подошел к водителю. За баранкой сидел молодой парень лет 25 и курил сигарету. «Здорово! Как дела?» «Неплохо вроде». «Тебя как звать?» «Семен». «А я Серега». «Знаю, на всех венках написано. Грамоте обучен». Семен усмехнулся и стряхнул пепел в окно. «Слушай, перестань. Ты хоть понимаешь, что все это понарошку? Я ведь живой, вот стою перед тобой». «Живой ты или мертвый, это не мне решать. Мое дело маленькое. Крути баранку, а после деньги получил и по девкам». «А курить у тебя есть?» Да бери, конечно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Жалко. Семен курил дешевые сигареты, таких действительно не жалко. Я закурил и присел на сиденье за водителем. На улице по-прежнему убивался тушь. Слушай, у тебя радио есть? А-а-а. Сема, будь другом. Включи, а то этот оркестр у меня уже в печенках сидит. Легко. Водитель нажал на кнопочку, и из динамиков полился приятный голос Валерия Кипелова. Правда, песня была какая-то грустная. Я раньше такое не слышал. На душе стало еще поганее. «Слушай, Семен, а давай свалим отсюда по-тихому. Газ в пол и вперед. А деньги я тебе потом сам отдам, даже больше, чем положено». «Не, нельзя. С работы попрут. Где еще потом такую халяву найду?» «Давай хоть оторвемся от этой толпы идиотов. Поедем в магазин, возьмем бутылочку, разопьем на двоих. А то так на душе погано». «А вот это пожалуйста!» Семен рывком воткнул передачу, и пазик, взвизгнув, поехал быстрее. Потом еще быстрее, а в конце концов толпа плакальщиков и плакальщиц осталась позади. Но от курса на кладбище Семен не отклонялся. Доехать до магазина нам не удалось. На одном из светофоров пазик дал сбой и заглох. Вместе с ним заглох и Кипелов. А вместо него я услышал другую музыку. Светлую, праздничную. Высунувшись из окна, я увидел, что в одном из придорожных коттеджей вовсю гуляет свадьба. «Слушай, Семен, бросай свой драндулет и айда на огонек! Люди женятся, наверняка всем гостям рады!» Молодой сомневался недолго, пока еще в процессе доползет до них, а по стаканчику другому пропустить можно. Все равно менты-катафалки не тормозят. «Ну, пошли!» Семен выплюнул бычок. «Только быстро!» «Конечно, конечно!» Я был согласен уже на все, лишь бы забыть кошмар сегодняшнего дня. На свадьбе нам действительно оказались рады. Правда, нас приняли за каких-то запоздалых родственников. Но должно же было мне сегодня повезти. Налили штрафную, да не одну, а целых две. Два граненых стакана я выпил, практически не ощутив горечи во рту. Тут же попросил повторить, и буквально через 5 минут мы с Семеном уже сидели за праздничным столом, пьяные, но довольные. «Ну что, давай, молодежь, за меня выпьем!» Я поднял рюмку. «Не, не за тебя, а за твою душу, то бишь за ее упокой. А чтоб тебе пусто было, давай!» Щекнулись, выпили, налили по новой. «Давай, Серега, выпьем, чтоб земля тебе была пухом!» Выпили. «А кем ты, Серега, при жизни был?» «Да работал в отделе кадров на нашем заводе, в электронике». «Да ты что!» «Ага, неплохую деньгу заколачивал». Я и сам не заметил, как начал говорить о себе прошедшем времени. «Так это ж через твои руки прошли все научные специалисты!» «Естественно!» Язык уже слушался меня не до конца. «Ну и козел ты, значит, Серега!» «Ну это почему же?» Не понял я. «Да потому что из-за тебя, гнида, я за баранкой сижу, а не за компьютером! Зарубил ты меня, сволочь! Эй, парень, кончай ругаться! А ты на меня не ори! А ну марш, мертвяк, в катафалк!» Семен резко встал из-за стола, опрокинув стул. «Пошел на место!» Хотел я возмутиться, да не смог. Водки-то уже много выпил. Что ж делать нечего, поплелся в машину, залез, плюхнулся на сиденье. «Не сюда тебе, сволочь! На место ложись! В гроб!» Не стал я спорить и здесь. Лег. Все равно сидеть не хотелось. подташнивало. До кладбища доехали без приключений. С Семеном я больше не разговаривал. По приезду закурил сигарету из пачки, которую на свадьбе спер. Так и молчали. Сидели и ждали остальных. Явились, не запылились. Да еще отца Андрея с собой привели. Большое брюхо себе батюшка отрастил. Когда-то давным-давно он меня крестил. Странно. Мне всего 4 года было, а я помню, как он меня окунал в таз со святой водой. Теперь вот отпевать пришел. Гроб вынесли и поставили рядом со свежевырытой могилой. Отец Андрей затянул что-то свое, длинное и гнусавое. Слушать не хотелось. Хотелось лечь и уснуть, а проснуться в своей кровати, к своей комнате под любимым одеялом. Почувствовать лицом пуховую подушку, которую еще бабушка подарила много лет назад. Чтобы всего этого кошмара не было, просто забыть его и никогда уже не вспоминать. А проснувшись, почистить зубы, выпить кофе, Оксанку в губы чмокнуть, ну и фиг с ним, что она с Витькой зажималась. С кем не бывает, а потом с Пашкой и Алешкой поваляться на полу и пазл собрать. Выходной ведь. Никуда не надо торопиться, ни с кем на работе не воевать. И к Людке я больше не пойду, подумаешь, грудь больше, чем у Оксанки. Таксаночка любимая, родная. Куда ж я без нее? А Витьке надо все равно морду набить. Ну так, по-дружески, чтобы потом вместе водки на кухне попить. Да на гитарке побренчать. Он ведь умеет, я слышал. А на завтра к родителям сходить. Давно что-то у них не был. Соскучился уже. Все, лень моя дурацкая. Решено, не буду больше лениться, а по утрам спортом займусь. Язык иностранный вот хотел выучить, теперь точно займусь. Да все что угодно сделаю, только прекратите все это, миленькие мои. Не надо больше, пожалуйста, Христом Богом молю. От покойничка-то водочкой несет. Опять, баба Нюра, чтоб тебе самой в гробу лежать. При жизни любил употребить душегуб, так и в могилу пьяный ложиться. Вот стервец! Все, насмотрелся я сраму. Закончил отповедь отец Андрей. Заколачивайте! Не успел я и глаза моргнуть, как легла сверху крышка, как застучали молотки. Я еще успел услышать, как Оксанка спросила у Витьки, а водки на поминках на всех хватит. А потом я понял, что гроб в могилу опустили. И сверху земля посыпалась. Сначала по чуть-чуть, щепотками, а потом большими горстями, лопатными. И так мне грустно сделалось, что заплакал я. А в темноте и не видел слез своих. Долго я плакал. Так долго, что спать захотелось. И я заснул навеки вечные.